Растворится в воде колесо ЦЦ, я смою с лица вчерашний твой поцелуй. Растворится в воде колесо ЦЦ, я смою с лица вчерашний твой поцелуй. Одену бронежилет и нарисую прицел, чуть правее на груди, постараюсь уснуть. Пока не сядут батарейки, будем заниматься сексом. Мы не дети перестройки, нам надо тусоваться. Я напишу три цифры прямо на твоем сердце. Мы больше не сможем никогда расстаться. Я лечу над головой, читаю этажи быстрее, чем интернет, быстрее 4G. Полыхаю, как огонь, который не потушить, оставляя позади жибухлай живанши. Родители целуются под этот трек на улице. Родители, глаза закрыты, летят метеориты. Родители целуются под этот трек на улице. Родители, глаза закрыты, летят метеориты. Я не хочу, чтобы мне было стыдно, когда закрываю глаза. Видимо, снова, снова под ливнем мы показали вам любовь в глаза. Когда-то было то, что в шкафу первый раз нас закрыло. И когда прятались в школе за партой, я расскажу тебе то, что мне снилось. Мы вырезаем на дереве сердце, ночью закроемся снова и похуй. Если ты знала, что мы будем вместе, вечно с тобой буду молод. Родители целуются под этот трек на улице. Родители, глаза закрыты, летят метеориты. Родители целуются под этот трек на улице. Родители, глаза закрыты, летят метеориты. Целуются под этот трек на улице. Родители целуются под этот трек на улице. Родители целуются под этот трек на улице. Родители, глаза закрыты, летят метеориты.